Глава 32. 7 августа 2022 года. Удача пришла оттуда, откуда и не ждали. Такое бывает. В квартире Милы Базаровой Коста нашел всего лишь одно единственное письмо из Мурманска от А. Татариновой. Коста предположил, что это письмо от матери Милы. Там, конечно, имелся и адрес. Коста связался с Мурманском, попросил выяснить, кто проживает по этому адресу. И хотя письму было больше 3 лет, надежда, что появится зацепка по линии матери, все же была. Оказалось, что в этой квартире жили супруги Татариновы. Жена, Алиса Витальевна, умерла. И муж, Алексей Владимирович Татаринов, продал квартиру, поскольку она принадлежала ему лично. Опросили соседей. Выяснилось, что у Алисы была дочь, проживала в Москве. Что отношения между матерью и дочерью были разорваны. Что дочь не могла простить матери, что та бросила ее и переехала с новым мужем в Мурманск. Однако Алиса писала дочери, отправляла ей деньги, но отношения так и не восстановились. Когда Алиса умерла, Алексей продал квартиру, где ему все напоминало о любимой жене, и переехал в поселок Тереберка, что в Мурманской области вблизи Баренцева моря. Снял там комнату и живет. Гидом работает, ловит треску с туристами. Связались с ним и узнали, что помимо матери у Милы есть родная бабушка, проживающая в Париже, что сохранился ее адрес и номер телефона. Что, несмотря на сложные отношения матери и дочери, которая, кстати, повторила судьбу Элизы Буланже, в свое время вышедшей замуж за француза и бросившей Алису, переехав на постоянное место жительства во Францию, они время от времени все же переписывались. Понятное дело, что информации о близкой подруге Милы, Вере, Татаринов не обладал. Но номер ее телефона может знать Элиза, бабушка Милы, которая как-то раз связывалась с внучкой через подругу, когда сама Мила потеряла свой телефон. Коста сам выяснил все это, узнав номер телефона Татаринова и связавшись с ним напрямую. Объяснил, зачем ему это нужно. Мила пропала. Конечно, ничего о том, что она подозревается в убийстве Ольги Загуминой, он не сказал. Но, пользуясь случаем, попытался выяснить больше о самой Миле. Характер, привычки. Татаринов сказал, что, к сожалению, она совершенно не похожа на свою мать, чудесную милую женщину. Что у Милы шило в одном месте сидит, что она конфликтный человек, эгоистичный и самая настоящая бездельница. И что он, Татаринов, тем не менее решил помочь сироте. Продал, конечно же, на эмоциях, потеряв в тот момент вкус к жизни, свою квартиру и привез ей деньги. Сделал так, поскольку чувствовал себя виноватым в том, что не уберег Алису. Попросил, когда у Косты появится информация о Миле, чтобы тот ему позвонил. Теперь, когда у Спиранского был номер телефона родной бабушки Милы, появилась надежда найти ее саму. Номер был французский. Он долго звонил, много раз. Длинные гудки убивали последнюю надежду. И вот однажды случилось чудо. Трубку взяли, и женский голос только и успел сказать: «Кто это? Петр? Женя? Я все еще в Москве. Осенний бульвар. Извините. Что ты делаешь?» И потом тишина, словно телефон умер. «Осенний бульвар? Она что, прилетела в Москву к внучке?» А они сняли наблюдение с дома Базаровой. В кабинет заглянул помощник. «Константин Родионович, мы только что узнали. Базарова, вернувшись в Москву, в этот же день снова улетела в Париж. Это точно». «Вот как? Что ж, если она, наша птичка, вот так легко порхает из страны в страну, у нее на это есть причина. Она вряд ли теперь появится здесь. Разве что захочет встретиться с бабушкой. Хотя она же наверняка встречалась с ней в Париже. Я ничего уже не понимаю. Так, постой. Прошерстите все рейсы. А вдруг она уже прилетела сюда?» Коста открыл окно, достал сигарету и закурил.